Библейская история Ветхого Завета. Уважаемые радиослушатели, мы уже кратко познакомились с личностью царя иудейского Иезекии. Он занял престол в Иерусалиме после своего отца, наибольшего грешника, правителя Иудеи Ахаза. И сразу же, будучи молод, но благочестив, повелел восстановить храм, который был в страшном запустении. Великий труд очищения храма и приготовления для торжественного богослужения, празднования Пасхи, которая была пренебрежена во дни Ахаза. Это было радостное торжество. Вестники были посланы во все концы Иудеи, а также и в разоренную и плененную Ассирией Самарию, Северный Израиль. Другие паломники прибыли в Иерусалим и 7 дней торжествовали, вспоминая чудный выход из Египта. Господь благословил Иезекию и в делах защиты Иудеи от противников. Ассирия наступила на Иудею и делала подступы к Иерусалиму. Но в это трудное время Иезекия с народом возопил к живому Богу о защите. И чудно совершилось. Ассирияне были уведены Сеннахеримом через Иордан в посмеянии домой, а сам Сеннахерим был убит своими сыновьями. Какое страшное последствие грешной жизни этого гордого монарха древности. В дни Иезекии мы знакомимся и с Вавилоном. Когда Иезекия заболел серьезно, то вавилонский царь послал своих представителей утешить его. Так казалось некоторым, хотя план его был разведать о внутреннем состоянии Иудеи. Иезекия показал им свои богатства и арсенал свой. Господь это не одобрил, и впоследствии Вавилон разорил Иудею и храм Иерусалимский. В этом содружестве с Вавилоном Иезекия проявил большую духовную слабость. Он вышел из повиновения Господу и начал полагаться на политические силы мира сего. Подобно другим царям в преклонные годы, он оказался слабее духовно. Археология подтверждает, что он построил добавочную стену вокруг Иерусалима, 4 книга Царств, 25 глава, где был выход при осаде. 4 книга Царств свидетельствует о поражении Иудеи Вавилоном. Пришел Навуходоносор, царь Вавилонский, со всем войском своим к Иерусалиму и осадил его и устроил вокруг него вал. И находился город в осаде до 11 года царя Сидекии. В 9 год царя Сидекии усилился голод в городе, и не было хлеба у народа земли. И взят был город, и побежали все военные по дороге к воротам между двумя стенами, что подле царского сада, и царь ушел дорогою к равнине. Встреча Иезекии с вавилонскими послами раньше и добродушнее его к ним во время болезни не оплатилось добром. Наоборот, эти халдеи позже пришли разорить Иерусалим и тяжко покарать Сидекию, умертвив сынов его на глазах его, а самого ослепили и увезли в Вавилон. 4 книга Царств, 25 глава. Один библейский историк называет такие контакты народа Божия и царей их с нечестивыми народами головней, горящей с обоих концов. По-видимому, Иезекия чувствовал в сердце своем, что для него было бы лучше и для народа с ним, если бы они надеялись на первую линию защиты, на самого Господа Бога Израиля. который был силен защитить чудесно молящихся о помощи в трудные дни. Но Иезекия, как и многие другие цари Израиля, более в поздние дни правления народом охладевали сердцем по отношению к живому Богу и склонялись к союзникам и грешным идолопоклонникам, рассчитывая на их помощь. Во время болезни своей Иезекия горячо молился Богу об исцелении. 4 книга Царств, 20 глава. «О Господи, вспомни, что я ходил пред лицом Твоим верно, с преданным Тебе сердцем, и делал угодное в очах Твоих. И заплакал Иезекия сильно». 4 книга Царств, 20 глава, с 1 по 2 стих. Господь даровал ему 15 лет жизни, но Иезекия неправильно поступил с посланными Вавилона, как мы уже говорили, а также родился еще один сын Манасия, который оказался беззаконником царем. Он царствовал 55 лет. Иезекия умер приблизительно в 686 году до Рождества Христова. 12 лет был Манасия, когда воцарился. Хотя он знал обо всем, что отец совершил в Иерусалиме, о восстановлении храма и богослужений, но сам склонился ко злу и делал неугодное Богу. 4 книга Царств, 21 глава, 2 стих. Снова устроил высоты, и начало идолопоклонство процветать. Но совратил народ, и стали иудеи поступать хуже других народов. 4 книга Царств, 21 глава, 9 стих. Беззаконие Манасии доходило до страшных крайностей. Так, в храме Иерусалимском он поставил статую, кумир, изображение богини Халдейской. Даже иудеи, отступники от живого Бога, возмущались этим, а некоторые прямо восставали против этого беззакония, вероятно и почти лишенные сил обличат нечестие. Этих людей Манасия повелел убить безжалостно. Они были побиваемы камнями, а другие перепилены пилами. По-видимому, в том числе и престарелый, замечательный пророк Исаия, о чем свидетельствуют очевидцы, хотя в книге Царств и не сказано об этом прямо. Манасия, беззаконник, царствовал наибольше всех других царей Южного и Северного царства Израиля. Это допущение Божие громко говорило о грядущем падении Иудеи и о полном разорении Иерусалима. Вспомните слова апостола в послании к евреям, 11 главе, 37 стихе. «Свидетели верные Господа были побиваемы камнями или перепиливаемы пилами. Казалось, дьявол не мог придумать большей жестокости для представителей народа, в свое время избранного Богом и хранившего его повеление». Исаия активно пророчествовал в дни царя Озии, Иофана, Ахаза и Иезекии. При Манасии он стал мучеником за истину Божию. Можно думать, что голос пророческий замолк, был придушен коварным правителем дней Манасии. Только в конце царствования этого нечестивого Манасии раздался голос Божий через пророка Наума. Он возвестил о падении Ниемии, столицы Ассирии, и самой этой державы. Наума, 3 глава, 7 стих, которая пала в 612 году до Рождества Христова. Это свидетельствует, что он жил в поздние годы Манасии. К меньшинству же народа в Иудее, которые все же имели страх Божий в сердце, Наум возвещал, что Бог добр и есть наша крепость во время бедствия. 1 глава, 7 стих. Какое дорогое возвещение народу и царю-отступнику! Бог явит милость свою, невзирая на такое беззаконие, которое Манасия принес Иерусалиму и Иудеи. Воистину, это был утешающий голос Божий через неустрашимого пророка. Манасия не мог избежать наказания за беззаконие свои. Он был взят в плен в Вавилон ассирийцами. В то время это была часть Ассирии. И вот там он в сокрушении взывал Господу о помиловании. Как долго он был пленен, неизвестно, но его вернули в Иерусалим. Больше об этом скажем в следующей беседе. Аминь.